Потом, когда в Бермудский треугольник прибыла группа быстрого реагирования, два опера побывали на месте, где была устроена засада, осмотрели местность, обследовали прилегающие сопки и ничего, кроме стрелянных гильз, не нашли. Давая сигнал «Гроза», Поспелов рассчитывал, что Зарем приедет сам и, может быть, на месте обсудить складывающуюся ситуацию. Но в треугольник явился его помощник, человек совсем незнакомый, да еще и слабый в оперативном отношении и совершенно не умеющий ориентироваться в лесах. Хорошо, что в группе оказались толковые оперативники. Однако руководил ими помощник Вахристюк, а он никак не хотел поделиться властью. В результате был упущен фраер, привозивший рюкзаки в Нижние Сволочи. За ним следовало бы всего-навсего установить негласное наблюдение и вести до конечной точки его пути. Однако Вахристюк, оказывается, отдал приказ операм совершенно идиотски. В случае обнаружения слежки фраером задержать его во что бы то ни стало. Естественно, наблюдение на пустынных дорогах было ими обнаружено, и началась автомобильная гонка со стрельбой, попытками сбить машину с дорожного полотна, одним словом, голливудской погоня. В результате ловкий фраер просадил из Макарова двигатель оперативной машины, девятка преспокойно умчалась на глазах оперов, а наблюдать за ней с воздуха не было возможности. Вертолет тем временем кружил в районе болота у Нижних Сволочей, отыскивая исчезнувший из-под мха труп пришельца. Отправив Вахристюка с командой в Москву, разозленный Поспелов, оставив Татьяну слушать эфир, ночное происшествие, возможно, вызовет активный радиообмен у пришельцев, сам выехал в долину смерти. Сопка, на которой распускалась ромашка, оказалась не так и близко от пасеки, к тому же с восточной стороны была отрезана довольно широким и непроходимым болотом, посредине которого поблескивали окна. Георгий двинулся в обход и, когда зашел с юга, внезапно обнаружил хорошо наезженную, но уже зарастающую дорогу, ведущую к подножию сопки. Через вытекающий из болота ручей была щебенистая насыпь с трубой для пропуска воды. Подобное благоустройство в этом глухом углу выглядело странно и неестественно, потому что ехать по дороге было некуда. Через полкилометра дорога уперлась в подножие сопки, закончившись отсыпанной площадкой для разворота машин, густо заросшей малинником. А дальше в гору шла набитая и теперь затягивающаяся мхом тропа, виляла между валунов и деревьев, пока не пропала на каменистой лысине. Присутствие здесь людей не чувствовалось, однако старых следов казалось достаточно. На камнях валялись какие-то ржавые металлические конструкции в виде ферм, обрезки алюминиевых труб, пуски бетона с торчащей арматурой, проволока, доски и бревна. Весь этот искореженный хлам, беспорядочно разбросанный на сотню метров вокруг, наводил на мысль, что здесь, на сопке, что-то взорвали лет 7 назад, и, кажется, с тех пор человек тут не бывал. Он прикинул примерный эпицентр взрыва и скоро обнаружил остатки железобетонного фундамента, назначение которого пока оставалось неясным. Здесь стояло что-то громоздкое, может быть, восковольтная опора. С такими трудами поднять на сопку строительные материалы, выстроить какое-то сооружение, а потом его взорвать, для России было делом характерным и привычным. Но каким образом, из чего в считанные минуты вырастала и распускала здесь ромашка? Ведь это не было галлюцинацией, оптическим эффектом и обманом зрения. И если допустить, что цветок — вещь того же порядка, что и толпа стреляющих и воющих скелетов, то кто и что за этим стоит? Мертвецы в лохмотьях появляются, чтобы запугать фермеров. Но с какой целью распускается ромашка? После того, как в абалаковском рюкзаке обнаружился какой-то суперсовременный радиоэлектронный блок, Поспелов сразу связал его с происхождением ромашки. Летающие пришельцы, конечно же, причастны к ней. Возможно, они и распускали тут блестящие лепестки. Но что это за техника в их руках, если в течение 2 минут можно раскинуть такую гигантскую конструкцию, на чем-то удерживать ее, а потом убрать и не оставить ни единого следа? Поэтому, когда Георгий устанавливал на дереве портативную видеокамеру, включающуюся автоматически на всякое движение, можно сказать, верх современной технической мысли, чувствовал заведомый неуспех такого предприятия. От ромашки часы остановились на расстоянии 4 километра. Вряд ли выдержит, сработает этот хлипенький прибор в непосредственной близости. Все равно, что на охоту за самолетом-истребителем выходить с луком и стрелой.